Глава 39. Оливия. Из головы у меня не выходит мысль, что Майкл снова мне врет. Он что-то недоговаривает, это очевидно. Узнать обо всем лично или дождаться, когда он сам все расскажет? Гадаю я, находясь на своеобразном распутье. Я понимаю, что он старается уберечь меня от внешних угроз, несмотря на странные методы сокрытия информации. Возможно, оно даже к лучшему. Меньше знаю, лучше сплю. Приходит ко мне мысль, которая приносит некоторое успокоение. Сказать по правде, я до сих пор не могу привыкнуть к его дому, ведь он в 3 раза больше моего. Тем не менее, мне все равно нравится в нем хозяйничать. «Мышка, я пойду в душ», — отвлекая меня от раздумий, говорит Майкл, встает с дивана, чмокает меня в лоб и направляется на 2-й этаж. «Хорошо», — бормочу ему вслед. Мой ноутбук садится, и, как назло, поблизости нет зарядки. Поднявшись в комнату мужчины и застав его там, спрашиваю, «Можно воспользоваться твоим ноутбуком?» «Да, конечно». «А пароль какой?» «Олли Кларк, 1992». «Ты сейчас шутишь?» «Ни капли. Можешь проверить». Подмигнув, он уходит в ванную комнату и закрывает за собой дверь. «Олли Кларк? И год рождения? Господи, вот чудной!» Спускаюсь обратно, сажусь на кухне, открываю его MacBook и ввожу пароль. Экран загрузки радостно приветствует меня. «Я была уверена, что ты все же шутишь!» Бормочу себе под нос. Захожу на свою почту и просматриваю новые рукописи. В помощь Алисе выделяю некоторые из них пометкой «Важно». Неожиданно на панели уведомлений всплывает сообщение «На раздумье 48 часов». Любопытство — ужасная штука. Мне хочется незамедлительно открыть письмо. Однако лезть без спроса в дела Майкла явно неправильно. Нахмурившись, прислушиваюсь к звукам наверху, но все равно не могу перестать думать о письме. Он же всегда все делает по-своему, ведь так? Успокаивая саму себя, нажимаю на уведомление и открываю его. «Дорогой Майкл, я правильно понимаю, что ты не планируешь выставлять встречное предложение. Что ж, Шон был очень хорошим человеком. У тебя 48 часов, чтобы выплатить полтос, иначе твое драгоценное сокровище по имени Оливия пострадает, а вместе с ней и твой подпольный бизнес. Ты же не думал, что я просто так оставлю тебя в покое? Целую тебя в обе щёчки. С любовью, твой друг Вилли». Я растеряна. Даже перечитав письмо несколько раз, я все никак не могу понять, что творится. Майкл кому-то задолжал? Это как-то связано с той коробкой? Кто-то угрожает ему? Кто этот Вилли? Приходят ко мне вопросы, на которые нет ответов. Приходит новое письмо. Без темы и с вложением. Мое сердце замирает от волнения, а во рту пересыхает. Сглотнув, я вновь прислушиваюсь к звукам и понимаю, что Майкл еще в душе. Выдохнув, кликаю на оповещение дрожащей рукой, открываю файлы и прихожу в ужас. Во вложении — мои фотографии. Все они без исключения отображают моменты моей повседневной жизни. Как я сплю у себя дома, иду с Майклом за руку, сижу на конференции, а дальше — хуже. Дальше следуют откровенные фотографии в машине, где мы занимаемся сексом. Все в деталях, со всеми эмоциями. Я вскакиваю, и в этот момент приходит еще одно письмо. Теперь с видео. Честно говоря, мне кажется, что это дурной сон, из которого не получается вырваться. Но нет, это явь. Самая настоящая явь, наполненная обманом и ложью. Осторожно сажусь и воспроизвожу видео. Ноутбук весело жужжит, показывая нас с Майклом. Клуб, толпа папарацци, кадр явно снят из-под тишка. Не став досматривать, закрываю видео и отхожу подальше. Я напуганная, чувствую себя преданной. Хотя я понимаю, что Майкл не зря все скрывает. Он знает, что я могу пострадать. Мелькает у меня мысль, но гордость не позволяет мне мириться с подобным. Хорошенько подумав, я решаю, что нужно заставить его рассказать правду. Будучи одновременно злой и расстроенной, я быстро поднимаюсь наверх. Из ванной по-прежнему доносится легкий шум. Захожу и вижу Майкла в душевой кабине, прислонившегося головой к стене. Струи воды растекаются мелкими дорожками по его телу. Нежно касаясь краев татуировок, он не шевелится, а просто стоит с закрытыми глазами. «Майкл!» — окликаю его, опершись плечом о дверной косяк. «Ви, что-то случилось?» — спрашивает он, закрывая воду. Сняв полотенце с крючка, он обматывается и выходит из душевой кабины. «Что такое?» «Почему ты не сказал мне о долге?» Майкл хмурится, как будто он рассержен моим поведением. «Откуда ты знаешь о долге?» «Да, я поступила плохо. Невольно начинаю я оправдываться. Я нажала на всплывающее сообщение на твоем ноутбуке». Майкл медленно подходит ко мне, внимательно слушая. «И что там было?» «Много чего интересного. В особенности мне понравилось, как ты с легкостью дал убить Шона, своего товарища. Теперь я следующая жертва. О чем ты говоришь? Его голос довольно спокоен. Не прикидывайся идиотом! Мужчина протягивает руку ко мне. Оливия, послушай. Не трогай меня! Вскрикиваю я, отступая назад. Выкладывай правду сейчас же! Что ты хочешь услышать? Что за подпольный бизнес? Почему я об этом не знаю? Это очень долгая история, и... А я никуда не тороплюсь. Резко обрываю его, не в силах поверить в то, что он мне действительно врет. Ладно, соглашается Майкл, сглатывая и поправляя мокрые волосы, упавшие ему на лоб. Только обещай, что выслушаешь меня. Я постараюсь. Бизнес, о котором никто не знает, моего брата. Ты не говорил, что у тебя есть брат. Я не люблю ворошить прошлое. Майкл осекается на полуслове и трёт лицо. Особенно, если это затрагивает моего брата. Почему ты раньше не рассказал мне об этом? Я не хочу, чтобы мое прошлое касалось тебя. Майкл, я же просила тебя доверять мне. Нет ничего плохого в том, чтобы делиться своими переживаниями. Ты не обязана волноваться. Отрезает он и берет полотенце для лица. Тем более... Тем более что? Я нужна тебе только для того, чтобы поднять твой рейтинг, чтобы очередная книга принесла тебе немеренную прибыль. Я прищуриваю глаза, словно хищник в поисках жертвы. Майкл переминается с ноги на ногу. Я хотел тебе все рассказать. Очередная ложь. Почему ты вечно лжешь? Что я тебе сделала, чтобы получать вот такое отношение? Оливия, клянусь, я говорю правду. Да что ты? Как и всегда? Как и все остальное время? Да. И папарацци тоже никто не покупал? Да с чего ты взяла, что я тебе врал? Потому что от дорогих людей не прячут в шкафу такие скелеты. Потому что между близкими всегда есть доверие. Как мне доверять тебе, если я даже не знаю, какая тайна вскроется завтра? Оливия, ты даже меня не выслушала. А зачем мне тебя слушать? Ты еще рот не открыла, а уже врешь. Господи, какая же я дура. Я тебе открылась, доверилась. Нет, я знала, что ты не способен дать мне в полной мере такие же эмоции, какие я даю тебе. Но чем я заслужила ложь? Слезы ручьями текут по моему лицу, вынуждая Майкла взволнованно шагнуть ко мне. Мышка, послушай. Я лишь хотел уберечь тебя от собственного прошлого. А я хотела просто знать, кем ты был и кем стал. Практически беззвучно шепчу ему. Видимо, я зря потратила время. Я резко разворачиваюсь, но его крепкая рука сжимает мое плечо. «Пусти!» — срываюсь я на виск, пытаясь вырваться. Колочу кулаками по его мокрому телу, желая поскорее избавиться от его лживых объятий. Но Майкл сильнее. В какое-то мгновение он поскальзывается на плитке и заваливается на меня. А я под натиском его веса впечатываюсь губой в дверной косяк. «Ви, господи, ты в порядке?» В его голосе слышится неподдельная тревога. Во рту чувствуется солоноватый привкус, а губы дёргает от боли. Дотронувшись до нее рукой, обнаруживаю, что по подбородку течет кровь. «Иди сюда, нужно обработать рану», — говорит Майкл, придерживая меня за руку. «Иди к черту! Бросаю в ответ, вырываюсь, наконец, из его хватки и бегу прочь. «Оливия! Оливия, остановись!» Из-за слез я ничего не вижу. Перед глазами все плывет. Сбежав по лестнице, впрыгиваю в кухню, хватаю телефон и сумку и направляюсь к выходу. «Оливия, постой!» — умоляет Майкл, сбегая вниз по ступенькам. «Не подходи ко мне!» — вижу я, и он останавливается. «Стой там, где стоишь!» «Пожалуйста, давай спокойно поговорим». «Не хочу тебя больше видеть в своей жизни. Ты разрушаешь ее. Заливаясь горькими слезами, я желаю провалиться в самое пекло, только бы больше не встречаться с Майклом. «Тебе опасно выходить отсюда». «Мне опасно находиться рядом с тобой. Хватит меня контролировать! Довольно!» «Пожалуйста!» Майкл делает один шаг вперед, и мне приходится схватиться за кухонный нож. «Стой там, где стоишь». «Ви, успокойся». «Дай мне уйти. Раз и навсегда». «Мышка, не горячись». «Если хочешь, я не подойду к тебе до тех пор, пока ты сама не захочешь поговорить. Только не уходи. Я боюсь за тебя». «Ты боишься только за свою шкуру. Я для тебя никто. Просто пустое место!» Выплёвываю я, держа нож обеими руками. Делаю пару шагов вперед, пытаюсь отслеживать действия Майкла. Этот человек для меня умер. Я не знала его раньше и сейчас не знаю. Понимаю я и снова повторяю. «Стой там, где стоишь». «Я стою, мышка, как ты приказала». «Я ухожу». «Ладно», — соглашается он. «Ладно». «И ты не побежишь за мной?» «Нет». Слегка помедлив, не слишком уверенно подтверждает Майкл. Пячусь к двери, нащупываю ее ручку и выхожу на улицу. Майкл стоит неподвижно, как восковая фигура. Прямая осанка, ноги на ширине плеч. Он наблюдает. Он всегда наблюдал за мной. Только теперь я это поняла. Он изучал меня. Искал слабые места. Я слишком легко поддалась его очарованию, его харизме. Найдя один рычаг воздействия, он найдет и другие, лишь бы удерживать меня всегда возле себя. Размышляю я, ступая по главной дорожке и все еще держа перед собой нож. Я дохожу до калитки, открываю ее и практически бегом устремляюсь по улице, желая поскорее оказаться как можно дальше. «Оливия!» Я слышу вдалеке его голос. Он все таки побежал за мной. Сворачиваю в какой-то переулок и, затаившись в пышных кустах, терпеливо жду, когда он пробежит мимо. Неизвестно, сколько мне удастся так просидеть. Я выключила телефон, чтобы Майкл не смог отследить меня по геолокации, и убрала его в сумку. Я буквально разрываюсь от внутренней боли. Хочу реветь и кричать, что есть силы, но нельзя. Мне требуется срочно куда-нибудь уехать, чтобы прийти в себя. Прислушавшись к звукам, я все же выхожу из кустов и иду по переулку. Освещение не слишком яркое, но его хватает, чтобы видеть дорогу. Несколько раз обернувшись и убедившись, что никто меня не преследует, быстрым шагом направляюсь к главной улице. Нож из рук я так и не выпустила, но, подойдя к более освещенной дороге, все же выбрасываю его в кусты. Оглядевшись, замечаю парня, курящего около машины. Время позднее, и мне ничего не остается, кроме как подойти к нему и попросить помощи. «Извините, вы не могли бы мне помочь?» «Что случилось?» Он одет по-простому. Спортивный костюм и кепка. На безымянном пальце красуется обручальное кольцо, которое явно ему великовато. «Мне нужно добраться до города, а телефон разрядился. Не затруднит ли вас меня туда подвести?» «Конечно. Я как раз еду забирать жену с вечерней смены», — отвечает мужчина спокойным голосом. «Она не любит, когда я курю, поэтому, чтобы салон машины не пропах дымом, украдкой дымлю вот так». «Очень оригинально». «Поехали, а то холодает». «Я понимаю, что мне безмерно повезло. И что, скорее всего, завтра утром у моей двери будет сидеть Майкл. Никогда его не прощу. Хватит с меня роли жертвы. Он недостоин меня». Сев в машину и пристегнувшись, решаю я.